Дорогой мой, близкий, любимый, сегодня по радио мы узнали о твоем замечательном подвиге. Мне было очень радостно и немного завидно. Я тоже стараюсь быть полезной, чем могу. Работаю здесь, на твоем месте, в шахте. Сейчас уже освоилась и выполняю планы. Когда слушала сообщение о твоем поступке, невольно подумала, может, и мой свинец, который я добыла, именно мой свинец, ты и обрушил вчера на голову врага.